тенистом сквере, где уже взрослые урки выбирали из этой 13-15-летней шпаны юрких помощников для своих форточных работ. Сегодня такой репортаж не приняли бы даже в детский журнал «Мурзилка». А тогда это было сенсацией. Это был, что называется у журналистов, фитиль. «Траханный по кумполу через три хлыста», — восторженно шумел Румер. «Мы поставили фитиль всем газетам. Мы провели тему подростковой преступности сквозь эту сволочную цензуру». Много лет спустя в ночном поезде «Красная стрела» актер Станислав Любшин рассказал мне, как он, прочитал мой репортаж, примчался к своим друзьям, сценаристу Жене Григорьеву и режиссеру Марку Осипяну, с идеей сделать по этому очерку фильм. И они, оттолкнувшись от этой статьи, как от причала, уплыли тогда в свой фильм «Три дня» Виктора Чернышова. А он, Любшин, еще пару лет носился с идеей экранизировать мой репортаж. Но я, конечно, не знал об этом. Я в те дни продолжал, по совету Румера, расширять прорыв. Написал репортаж о девочках-минетчицах в парке Сокольники. Там 13-летние школьницы минетили командированным за тюбик губной помады, шоколадку или польскую тушь для ресниц. Прочитав этот материал, Румер покачал головой. «Нет, это слишком. Я даже не понесу Чайковскому, чтобы его не пугать. Но ведь тут все правда, и даже фамилии подлинные. Мне их дали в милиции и райкоме комсомола. Забудь! В Литгазете репортаж о минетчицах? Этого не будет никогда. У тебя есть что-нибудь полегче?» «Бакинские наркоманы», — вспомнил я. «В Баку прямо на моей Бандарной улице пацаны шмалят план. И на Приморском бульваре, и во всех городских сквериках. Пиши заявку на командировку, только имей в виду, чтобы это прошло, нужно, чтобы в материале был хотя бы один положительный милиционер или инструктор райкома комсомола. Ты понял?» Я кивнул и уехал в Баку за очерком о бакинских наркоманах. Что из этого вышло, читатель знает по роману «Журналисты для Брежнева». Очерк о бакинских наркоманах никогда не был напечатан в СССР. Господин Романов, главный в то время цензор страны, начертал на нем собственной рукой. Не печатать. Наркомании в СССР нет. Интересно, что позже почти то же самое сказал, посмотрев фильм «Несовершеннолетние», господин Кириленко, дружок Брежнева, член Политбюро и секретарь ЦК КПСС. «Подростки играют в карты и грабят прохожих?» — изумился он. «Откуда авторы такое взяли? Я каждый год езжу по стране и ни разу не встречал подростков-грабителей». И он был абсолютно прав. Он действительно не встречал и не видел ни подростков-грабителей, ни их отцов-алкашей, ни всех прочих теневых и закулисных проблем той страны. Им, кремлевским старцам, никто этого не показывал. Им демонстрировали по телеку, на киноэкранах и на газетных полосах совсем другую страну, ликующую, как на парадах, от их мудрого руководства. А все, что не вписывалось в это верноподанное ликование, все, что могло омрачить их старчески кремлевское пищеварение и гневом обернуться против недобдевших чиновников, все это немедленно отметалось, запрещалось, искоренялось и вычеркивалось. Сексуальный подтекст в эпизоде ночного полета академика Юрышева на север? Долой! Бардак на строительстве братской ГЭС? Да о чем вы говорите? Это же стройка века. Школьники курят гашиш и колются наркотой? У нас в стране да не может такого быть. И когда мы с Роговым принесли в Комитет по делам кинематографии при Совете министров СССР сценарий «Несовершеннолетний»,